Глава 33. «Ты меня бросаешь?» Мерлан немного растерянно говорит своей жене. «Что ты ожидал? Я молодая женщина, из плоти и крови, мне нужна любовь, поддержка. Я хочу доверять своему избраннику. Ничего этого у меня с тобой нет. Любовь и поддержку ты даришь всем, кроме меня. А доверие у меня к тебе отродясь не было. Я знала, за кого выходила, но не думала, что в браке мне будет так тяжело». Мерлан хмыкает и смотрит пристально на жену. «Тяжело в браке?» — он аж кашлять начинает. «Да я на твои шопинги, спа и прочую лабудень трачу по миллиону в день! В день! Проваливай, только детей оставишь, потому что я тебе их не отдам!» Берет в руки телефон и кому-то звонит. Пока набирается вызов, Ирина что-то нечленораздельно голосит. «Борис, Иру в дом не пускать, детей тоже не отпускать, понял? Отчет передо мной!» Я смотрю на него, не веря своим глазам. Только что позвонил кому-то, видимо, из своей охраны, и дал задание не пускать жену домой. Более того, он запретил выходить из дома детям, то есть пресекая любые попытки случайных или целенаправленных встреч матери с детьми. «Ты сдурел?» – звонкая плюха раздается в тишине комнаты. Ирина со всей силы ударила мужа. Я наблюдаю за всем этим с нескрываемым шоком. Мне даже показалось, что он вмажет ей в обратную, но он не стал ее бить. Накаленная обстановка стала немного утихать. Слезы полились из глаз его жены, и она рухнула на пол. «Ненавижу тебя! Всю душу из меня вытряс!» «За собой бы посмотрела. Думаешь, я не знаю о твоих шашнях с Даником? Я еще тест на отцовство сделаю. И если хоть один ребенок не мой, я тебя убью!» «Мерлан!» – я пищу с возмущением. «Тш! Не вмешивайся!» Он ставит свою пятерню перед моим лицом, и я отступаю. Говорят же, нельзя лезть в ссоры мужа с женой. Вот и я лезть не буду. Мне вообще пора домой, а не слушать все это. Не представляю, как я до такого докатилась. Беру сумку и иду к двери. Мерлан не пытается меня остановить, он словно и рад, что я ухожу. Что ж, так, наверное, и лучше. Не самое красивое расставание, но... Другого у нас нет. Я оставлю о нем добрые воспоминания. Ведь я была по-настоящему влюблена. Но сердце скребут кошки, и мне очень хочется плакать. Только вот из последних сил держу слезы, чтобы не залить ими все до того момента, пока не выйду из дома. Пересекаюсь глазами с консьержкой. Ее самодовольная физиономия словно говорит. «Ну что, понравилась встреча? Это я ее сюда позвала». Впрочем, может, и не она позвала. Откуда ей знать первую леди Ставрополя? Тем более, что мы сейчас находимся в Питере. Но злобная физиономия тетки просто не оставляет других вариантов для объяснения. Я выхожу из подъезда и иду на выход территории двора. Слезы непроизвольно начинают капать. По пути попадаются разные люди, от которых я прячу лицо. Как вдруг цепляю носком туфли за бордюр и падаю. Мужчина, который сидит в машине на парковке, вдруг выскакивает и подбегает ко мне. «С вами все в порядке?» «Да. Но со мной не все в порядке. Очень болит лодыжка, с чистой совестью начинаю рыдать. Что-то повредили?» Его обеспокоенный вид меня немного успокаивает. «Может, вас отвезти в больницу?» «Нет. Не нужно. Пытаюсь встать и понимаю, что не могу опираться на ногу. Слишком болит. Я могу вас подвезти? Куда вам нужно?» «Нет, нет, я вызову такси», — произношу плаксивым голосом. «Я не могу вас так оставить. Давайте я вас подвезу», — вновь он вызывается помочь. Мне ничего разумнее не приходит в голову, как согласиться. Тем более, мужчина вроде очень приятный, адекватный. Не думаю, что у него злые помыслы. «Хорошо», — отвечаю, называю адрес. «Да тут всего минут 15 езды», — произносит он как-то без энтузиазма. «Еще бы, 15 минут — это в одну сторону». А если еще и назад, то все 30. «Надеюсь, я вас не затрудню?» Начинаю неистово моргать. То ли чтобы показаться более беззащитной и требующей внимания, то ли чтобы пофлиртовать. «Я зла на Мерлана». Он погряз в порочных отношениях, втягивая и меня в это болото. Вот разберется с женой, тогда, может быть, и поговорим. А если уж он в реальности заберет детей у жены, то и я с ним не буду. Зачем мне такой псих? А то ведь не исключено, что и у нас могут быть общие дети, которых он просто заберет, потому что может. Есть у него власть, полномочия, деньги. А мне ни суды, ни прокуратура, ни депутаты, ни уполномоченные по правам человека не смогут помочь. Я знаю, как построена система в стране. Да что в стране? Большая часть мира так работает. У кого сила? А равно деньги, власть, тот и прав. Конечно, не затрудните. Незнакомец помогает мне разместиться на соседнем с водительским сиденьем кресле. Как только мы трогаемся, он вдруг спрашивает. «Меня зовут Данил, а вас как?» Я немного теряюсь от его вопроса. «Данил – это такое совпадение, или он действительно любовник Ирины?» Дышать становится трудно, но я совладаю с собой. Я Даша, быстро говорю. Даша – красивое имя. Спасибо. Не думаю, что Ирина не сказала своему хахалю, как зовут любовницу ее мужа. Ведь она называла меня по имени, когда звонила по телефону. Зря я подумала о мобильнике, ведь он, как назло, начинает тренькать. Я быстро достаю телефон из сумки и смотрю, кто звонит. На экране светится Мирлан с сердечками. Сбрасываю вызов и ставлю на вибрацию. Что-то у меня нехорошее предчувствие. Что здесь делали? Где? В этом доме. Была у подруги. Да? У Ирины? Вдруг он смотрит на меня хищным взглядом.